Несколько свидетелей топят одного обвиняемого. Приятели-лейтенанты, сотрудники органов, не стеснялись в выражениях, показывали то, что требовалось для следствия. Владимир Убаревич, Светлана Тухачевская и многие другие вновь оказались в лагерях. Однако и провокатор, выдававший себя за фронтовика, недолго пользовался свободой. Как только миновала надобность, его вновь запрятали в лагерь, правда, отныне уже в качестве сексота, что давало ему некоторые бытовые преимущества и ежемесячное денежное довольствие — 50 рублей в месяц, если не ошибаюсь. Вспышка вторичных арестов завершилась в 1944 году. Одной из последних пострадала дочь старого большевика Ленинца Бубнова. Студентку Елену Бубнову обвинили в подготовке покушения на Иосифа Виссарионовича. Ее товарищ, шофер скорой помощи, должен был якобы перекрыть своей машиной улицу в намеченном месте, остановить автомобиль Сталина, ну а Елена Андреевна Бубнова стрелять из окон квартиры. Последовал скорый суд. Бубнову упрятали за решетку, где она и пробыла более 10 лет. А когда после смерти Сталина начали пересматривать дела пострадавших, молодой сотрудник госбезопасности проехал на место предполагавшегося преступления. Он зашел в квартиру, из которой должны были стрелять в Иосифа Виссарионовича, и с удивлением обнаружил, что из окон этой квартиры стрелять попросту некуда. Они выходили в узкий двор на глухую стену соседнего дома. Побывала там после освобождения и Елена Андреевна. Любопытство привело посмотреть. Где же теперь тот следователь, который состряпал обвинение, не удосужившись даже съездить на место преступления? Знают ли о таких подвигах его дети и внуки? Какую пенсию он получает? Не мучает ли его совесть? Все это, особенно последнее, представляет общественный интерес. Чтобы не возвращаться больше к тому указу, самому нелепому в истории нашего советского государства, еще раз забегу вперед. Только в 1941 году в плен к фашистам попало несколько миллионов наших военнослужащих. Особенно много украинцев и белорусов. Однако их родные места были оккупированы гитлеровцами. На их семьи упомянутый закон распространиться не мог. Зато из российских областей потянулись на восток эшелоны, переполненные женщинами, детьми, стариками, за преступления мужей, отцов, братьев, оказавшихся в плену, их высылали в семью. А что такое сорвать с корня женщину с двумя-тремя ребятишками в трудные дни войны? По пути в ссылку их еще как-то кормили, а на месте они должны были добывать харчи и одежду сами. Но как? На родине имелся огородик, картошка в погребе, знакомые помогли бы. А в себе эти люди оказались совершенно умирали от истощения, от холода. Затем последовала вторая волна ссыльных по названному выше указу. Обстоятельства вот какие. Занимая местность, фашисты отдавали распоряжение всем жителям под страхом смертной казни выходить на свою прежнюю работу. И везде выходили, трудились кто как, лишь бы числиться в списках, получать паёк. Но когда началось